Глава 25. Леший. Идти становилось все труднее. Короткий сон, голод, нехватка воды, постоянный стресс делали свое дело. Гриф стал спотыкаться. Лицо покрылось испариной. Он тяжело дышал. Только раз обернулся на исследовательский танк. Тот, приземистый и широкий, лежал на прежнем месте, врастая в черную землю и ржавея, маня редкого путника надеждой. Подходя к лесу, Гриф почувствовал приступ усталости. Тяжело дыша, он опустился на ствол поваленного дерева и взглянул на Алексея. Тот, в отличие от него, казалось, чувствовал себя нормально и ни в чем не нуждался. Гриф внимательно рассматривал его голову, упершуюся подбородком во впалую грудь, опущенные плечи, куртку, словно ставшую на размер больше, грязные брюки с вислыми коленками, рваную брючину с засохшей кровью, кувалдоватые берца и ничего сверхъестественного не обнаруживал. Казалось, воздействие странной аномалии обошлось без последствий. Сталкер вспомнил боль, которая раскалывала голову на части, и подумал, что Алексей находился под излучением гораздо дольше, чем он. Но Грифа успокаивала мысль, в своем нынешнем состоянии парень, возможно, ее не ощутил вовсе. Сталкер не стал задерживаться на этой мысли и подумал о другом. Как долго Алексей сможет протянуть без воды? Некоторые сталкеры выдерживали неделю и даже больше. Кто-то рассказывал, что во Фрунзе один мужик лет 60 под развалинами пролежал без воды и еды 20 суток. Правда, чуть ласты не склеил, но все же выжил. Гриф сплюнул зеленую кашицу, достал из намокшего кармана кусок аквы, принялся его жевать и высасывать воду. Скоро они вновь шли. Сталкер не сразу сообразил, откуда доносится голос. Понял только, что где-то близко и справа. Он рванул топорик так, что порвал провод, развернулся на голос, широко раскрытыми глазами шарил по стене леса и ничего не видел. «Поводочек придержи, не то мальчишечка уйдет». Сталкер снова услышал старческий выдыхающийся голос. Взгляд метнулся к трухлявому пню. Старика Гриф увидел не сразу и ужаснулся. Ужаснулся не тому, что тот был безобразен или страшен, а тому, что раньше его там не замечал. Непостижимым образом старик сливался с пнем, казался его продолжением, с отвалившейся местами корой, трухлявой, гнилой и покрытой мхом. Сталкер испытал чувства из далекого детства, когда верил в сказки, в которых разговаривали деревья, грибы, кочки, пни в том числе. Ощущения нереальности и волшебства нахлынули на него. Голова пошла кругом. Мир перевернулся с ног на голову и стал другим, где все возможно, и он может провалиться сквозь землю. Старик неторопливо сполз с пня и, опираясь на палку, подошел к Грифу. Неряшливый, одетый в тряпье, он вызывал отвращение. Но в то же время от него тянуло мощной энергетикой. Хотя на Грифа и смотрели глубоко утопленные в глазнице глаза с высосанными склеротическими белками, складывалось впечатление, что в теле старика сидит некто другой, непонятный, могущественный, умный, превосходящий его на порядок. Старик казался неуязвим, бессмертным, и это пугало больше всего. «Говорю, поводочек!» Старик повернул голову, посмотрел в сторону шагающего Алексея. Дряхлая папирусная кожа на шее, как у старой черепахи, потянулась за подбородком, собралась в складки. «Ну да», — очнулся Гриф. Секунду-другую смотрел вслед уходящему Алексею, затем потрусил за ним. Подобрал провод и потянул. Алексей остановился. Гриф подошел к нему, хотел было развернуть, как совсем близко сзади услышал слабый голос. «Вот и ладненько». Гриф обернулся. Старик стоял за ним в 2 метрах, опирался на палку. «Я тут проходил», — говорил старик. «Слышал вас. Бабах, бабах. В последнее время, знаешь ли, редкий звук в этих местах, тем паче с той стороны. Раньше, год тому назад, стреляли на салюте. Громко стреляли, а теперь тихо там. Ребята из Чеховского НИИ неплохие были. Только я теперь туда не ногой. Не то что-то они наставили по периметру. Кость у меня от их приборчиков крутит. Меня раньше коллеги Дмитрием Федоровичем звали, а теперь это ни к чему. Федорович я просто. А тебя как? Издалека? Кто это с тобой? А с лицом что? В крови весь? Умылся бы, что ли? Вода есть? А, нету. Ничего нету. Как же вы налегке? Куда путь держите? Там...» Старик махнул, как бы, между прочим, рукой. «Нехорошо. Чеховские могут увидеть. Нехорошо они делают. Щелкунов отлавливают. Что-то с ними в лаборатории. По биологии спецы. А тех совсем мало осталось. Может, тогда закроют салют. Замолчал на несколько секунд, пожевал губы, а затем продолжил. Туман все поедает. Туман, голубчик, это... Что-то я опять много говорю. Не как встрече рад. Старик уставился на грифа своими выцветшими влажными глазами, настолько бесцветными, что казались бельмами. Сталкер не находился, что ответить, и таращился на старика. «Ну, так как?» — вдруг бодро поинтересовался старик и передернул плечами, словно его прошиб озноб. Открыл рот гриф, соображая, на какой вопрос отвечать первым. «Мы тут непонятно, как вообще очутились. Точнее, не тут, а там». Сталкер махнул рукой назад. «За изрытым полем, за домом. В общем, из бункера какого-то подземного выбрались. Сами мы из депо. Может, знаешь?» Гриф замолчал и с надеждой смотрел на старика. Тот молчал, и грифу показалось, что он его не слушает. «Говорю, из депо мы...» Сталкер повысил голос. «Да, понял я. Дальше что?» Гриф некоторое время с подозрением взирал на старика, затем продолжил. «Возможно, в какую-то аномалию попали». «Ну да ладно!» — бесцеремонно перебил его старик. «Чего это я вас допрашиваю? Идемте ко мне в хату. Устали, небось. Отдохнуть, небось, желаете?» «Желаем», — сказал гриф. «Ну, так я тут недалеко. Проходите». Старик рукой сделал приглашающий жест. Гриф обернулся в указанном направлении, словно и правда собирался увидеть хату. Ничего не увидел, а когда снова повернулся к старику, того уже не было. «За мной шагай», — послышался голос слева. Гриф в испуге дернул головой, резко повернулся на голос. Невообразимым образом старик уже шел впереди. Вернее, он не шел и не летел. Земля под его ногами словно сжималась, а когда он делал шажок и ставил ногу, она растягивалась, вмиг унося его метра на полтора вперед. Сталкер крепко зажмурился, а затем снова воззрился на ноги тщедушного старикашки. Гриф никак не мог понять, как тот перемещается. «Догоняй!» Некоторое время гриф стоял и раздумывал, как поступить. Старик, похожий на лешего, его пугал. Но, с другой стороны, он был уже на пределе сил. Сталкер подумал, если старик не убил его или как-то не навредил до сих пор, то вряд ли это сделает позже. Гриф решил, что меньшим из зол будет следовать за существом, очень похожим на человека, даже, скорее всего, человеком, чем продолжать бестолковые блуждания по голодным землям и искать встречи со смертью. А она, костлявая, уже давно рыскала поблизости. За 6 лет гриф научился ее распознавать. Сталкер толкнул Алексея и пошел следом за стариком. Некоторое время они шли по краю леса, затем спустились во враг, продрались сквозь заросли бурьяна, выбрались по склону на противоположный берег, у расколотой сухой осины углубились в лес и еще блуждали с полчаса, пока не вышли на поляну. Прилепившись к коренастому корявому дереву, стояла косенькая, приземистая то ли избушка, то ли нора. Поначалу ее было трудно разглядеть среди небрежно наваленных сухих бревен, ветвей и сучьев. 3 метра на 3 с низким потолком хата показалась сталкеру тесной. Об аккуратности и крепости жилья не могло быть и речи. Казалось, гигантская рука разгребла валежник, освобождая некоторое пространство, кинула сверху хворост, пальцем проделала дыры вместо окон и двери. На все это гриф мало обращал внимания. Его интересовала емкость, в которой старик держит воду. Потом уже, где он хранит еду. Но чтобы соблюсти формальности и не обидеть хозяина, сталкер махнул взглядом по жилищу, сказал: «Недурственно. Я встречал схроны куда неуютнее». «Спасибочки», — проскрипел старик, прошел к дальней стене, сел на сухой чурбак, заменяющий стул, и сложил руки на широком высоком пне, вокруг которого, собственно, и воздвигалась хата. Гриф завел Алексея в жилище, поставил лицом в угол. Еще раз обвел стены взглядом, спросил: «Сесть можно?» «Садись, садись», — нетерпеливо сказал старик. «И рассказывай. Откуда, говоришь ты? Какой-то бункер, говоришь?» «Дом. А я дальше пепелища не хожу. Там, знаешь ли, туман. Видел туман?» «Жутко извиняюсь», — прервал старика гриф. «Мне бы глоток воды, а то что-то в горле пересохло». «Да-да-да», — засуетился хозяин. «Где ты была? Сейчас». Старик наклонился, пошарил за пнем и достал флягу. «Мне, знаешь ли, не надо. И Коленька как-то перебивается. Лежит здесь». Он протянул флягу сталкеру, который не сводил с нее глаз. «Аква, конечно, утоляет жажду, но горький сок с водой не сравнить». Заполучив желаемое, гриф открутил крышку и влил содержимое в рот. Это на самом деле была вода, только протухшая, прелая, застоялая. Сталкер все же сделал несколько глотков. Были у него ситуации, когда приходилось лакать из луж. Думалось, и на этот раз обойдется. Попробовав такой водицы, Гриф уже не надеялся на пригодную к употреблению пищу, но все же спросил, а перекусить не найдется? «Перекусить!» Сморщенное лицо вытянулось в изумлении. Сухие губы превратились в жерло вулканчика, а через секунду растянулись в добродушную улыбку. «А, в смысле поесть! Чем же мы можем вас попотчевать-то? Где-то ведь...» Старик встал с чурбана стула, снял деревянный диск сиденья и принялся шарить в углублении под ним. Пока старик рылся в закромах, сталкер, пользуясь моментом, рассматривал жилище. Так называемая «хата» больше напоминала нору бобра. Ничего полезного она не хранила. В углу валялся какой-то ржавый хлам, у стены еще один чурбак-стул, окно, понятное дело, не застекленное. У бобра, пожалуй, побогаче будет. «Коленька, пока еще не совсем», — прервал его размышление старик. «А туман вам встречался? Он ведь живым питается. Знаешь, там и куциков нет, и щелкунов, и собак даже нет. Сдается мне, вовсе необитаемые земли. Говоришь, из-за пепелища пришли? Значит, должны туман встретить. Ведь должны. А что за бункер? Вдвоем, значит, шли. А вот и зажигалка. Ага!» Скрипуче усмехнулся старик. Выпрямился. В скрученных, сухих, с вздувшимися суставами, казалось, нечеловеческих пальцах, держал синюю зажигалку БИК, какие продаются в чепке за 4 тугрика. Сталкер шагнул к старику, протянул руку и безразличным голосом спросил. «Можно посмотреть?» «А почему нет? Смотри!» Старик отдал зажигалку и снова склонился над чурбаком. «Ты ведь не это хотел, а перекусить. Я же помню. Положить на зуб, кинуть на кишку, червяка заморить». Гриф крутанул большим пальцем рифленое колесико. Брызнул сноп искр. И только. Гриф еще несколько раз пытал удачу, и все напрасно. Тогда он поднес зажигалку к уху и надавил на рычажок клапана. Как и подозревал, никакого хлопка, а затем шипения, выходящего через форсунку газа, не услышал. Надежды на старика таяли с каждой секундой. Мало того, что он казался Грифу чокнутым, у него еще ничего не было, что могло бы пригодиться в дальней дороге. «С этим она была!» — подал голос старик, все копошащийся в чурбаке, словно у него там склад имелся. «Сигареток мало осталось. Вот, одна сломалась», — сказал он скорбно. Гриф моментально повернулся к старику. Тот держал в руке мятую пачку кента. «Можно?» — Гриф протянул руку. В этот раз старик не спешил расставаться с добром. Он с сомнением посмотрел на сталкера. «Зачем она?» — спросил он, не выпуская пачку из рук. «Ты же есть хотел!» Гриф едва сдержался, чтобы не вырвать ее. Так захотелось курить. А если даже и не покурить, то хотя бы помять, поднести к носу и понюхать душистый табачок. Сколько он без курева? Целую вечность, вот сколько. Гриф так бы и сделал, если бы не взгляд старика. Они снова встретились глазами. Сталкер ощутил себя зверем перед дрессировщиком. На секунду ему показалось, что морщинистое старческое лицо, голова, дернулись из стороны в сторону, на мгновение пропали и снова появились, как это было с Алексеем у исследовательского танка. «Мне...» — заговорил немного растянуто, словно в задумчивости старик. «Я как раз туда шел. Я забыл. Одна нога там, другая...» — тянул старик. «Скоро. Как, говоришь, звать? Лучше тогда будет...» Старик опустил руку и пошел к двери, сплетенной из палок. Из пачки на пол посыпались сигареты. «Постой! Куда ты?» Гриф отступил, пропуская старика и стараясь его не касаться. Когда тот проходил совсем близко, Гриф почувствовал внутри себя легкую вибрацию, в груди что-то приподнялось, и его стало подташнивать. Сталкер опустил взгляд. По дощатому полу раскатывались табачные цилиндрики. Он молил всех святых, чтобы старый хрен не наступил на них. Когда старик прошел, Гриф изловчился и вырвал из его костлявой руки мятую пачку. Тот даже не заметил. «Туда жди», — сказал старик отстраненно, шагнул через порог и побрел в лес. Гриф не знал, как поступить. Старик его пугал. В подтверждение опасений тот потускнел, заребил, задергался влево-вправо, затем восстановился и скрылся в зарослях. «Мура какая-то», — выдохнул Гриф и посмотрел на пачку кента, что сжимал в руке. Аккуратный кружок фильтра единственной задержавшейся сигареты заставил его пошевелиться. Сталкер опустился на колени и принялся собирать рассыпанные по полу сигареты. Всего их оказалось 5. Сунув богатство во внутренний карман, Гриф посмотрел в сторону леса. Старика не было видно. Сталкер подошел к чурбаку и заглянул внутрь. Неглубокая выдолбленная полость глянула на него пустотой. Гриф не поверил, наклонился над бревном, упер руки в колени и вгляделся. Пусто. С озадаченным видом сталкер медленно выпрямился, снова посмотрел в распахнутую дверь. «Не убраться ли по добру, по здорову?» — подумалось ему. «Так бы и поступил, зная в какую сторону». Он остался дожидаться старика с одной лишь целью — узнать об этом месте, где и кто такие чеховские, а если повезет, то и дорогу выведать. Приняв решение, Гриф успокоился. Достал сигарету, помял с хрустом в пальцах, поднес к носу и потянул воздух. От душистого запаха в ноздрях защекотало. Гриф закрыл глаза и все полнее наполнял грудь ароматами. «Как дышится!» Услышав добродушный голос старика, Гриф чуть не поперхнулся. Открыл глаза, резко опустил руку, словно был замечен за каким-то постыдным занятием. Потом посмотрел на сигарету и сказал: «Ты тут-то бронил?» «Лучше вы!» — поправил его старик, повернул к себе Алексея и некоторое время всматривался в его лицо. Затем снова отвернул к стене. Выглядел хозяин жилища теперь намного бодрее, собраннее и даже как будто румянее, словно подкрепившийся вампир. «Я забыл представиться!» Голос старика звучал уже не скрипуче и вяло, а как у человека полного сил. «Дмитрий Федорович, научный сотрудник НИИ Бочвара с исследовательской базы «Ядро». Не обижусь, если будешь звать меня Федорычем». Он прошел мимо сталкера уверенно, лишь немного сутулясь, положил на чурбак крышку и сел. «Прошу», — сказал он, указывая на другой чурбак, притулившийся в углу хаты. Поражаясь изменениям, Гриф принял приглашение. «Теперь...» — говорил Федорович. — Я готов со всем вниманием выслушать твою историю, сталкер. Как мне тебя называть? — Гри... — сипло начал Гриф, откашлялся и сказал громче. — Грифом. — А товарища твоего? — Явой. — Понятно. И вдруг он скривился. — Я угощал из этого? — старик указывал на флягу, лежащую на столе. Гриф кивнул. — Нехорошо, — проговорил старик. — Нехорошо. Взял флягу и кинул за пень. «Рад бы угостить колодезной, но нету. И поесть не предложу. Так мы живем. Ничего этого нам с Коленькой не надо», — поймал недоуменный взгляд Грифа. «Позже расскажу. Селок уже стоит. Скоро можно будет проверить. Куцики такие глупые», — старик махнул рукой и заулыбался. «Ставишь в петлю палку, подходящую по размеру, в виде рогатки, и другую в нее вкладываешь, чтобы одним концом в землю упиралась. Не знаю, что они в этом нашли, — старик пожал плечами, — но ловятся на раз. Огонь из жарки возьмем, а воду Коленька нацедит. Не слеза, конечно, но пить можно. А пока время есть, мне не терпится тебя послушать. Люди — редкость в этих краях, знаешь ли». «А что это за края? — спросил Гриф. — Потом, потом, — всплеснул руками старик. — Рассказывай, какими судьбами. — Собственно, — замялся Гриф, — я вам уже рассказал? «Еще прошу, голубчик!» — старик скривил жалостливую физиономию. «Я тогда был не в себе. Не сочти за труд. Повторись». «Ладно», — не упорствовал сталкер. «Неизвестно как, я очутился в подземном бункере». Гриф вкратце рассказал историю скитания до настоящего момента, сознательно умолчав о капитане и сержанте. «Вот, собственно, все», — закончил он. «Идем, куда глаза глядят. Примерно я так направление представляю, но чувствую, без посторонней помощи не обойтись». «Да...» — старик сочувственно покачал головой. «Натерпелись вы. Я вот что...» Поблизости послышался треск ветки, а затем невнятное бормотание. Гриф напрягся, встал с чурбака, посмотрел тревожно на старика. Тот заулыбался. «Это Коленька. Воду несет!» — крикнул. «Коленька! В хату неси! Сюда! Здесь я!» Бормотание приближалось, и прежде чем появиться Коленьке, Гриф уже знал, кого увидит. Таких он повидал в зоне немало, и звать их — зомби. В дверном проеме появился парень. По серой обтягивающей скулы коже, глубокому взгляду из-под лобья, трудно было угадать возраст, но не старше 35. В форме военнослужащего контрактника с шевроном НР. Таких, как он, по большей части прикомандировывают к исследовательским базам. Бросалась в глаза раздутая разгрузка. Все карманы на ней были чем-то набиты и оттопыривались, словно в них лежали камни. В руках зомби нес вымазанную в глине пластиковую канистру, в которой что-то плескалось. «Сюда не надо заходить», — сказал старик, встречая Коленьку на пороге. «Давай». Федорович взял емкость обеими руками, потянул. Зомби не отдавал, стоял и смотрел куда-то в сторону. «Коленька, спасибо», — ласково говорил старик. Можешь отпускать, я держу». Еще несколько секунд зомби оставался неподвижным, затем повернул голову в бок, что-то пробурчал, отпустил пластиковую ручку, развернулся и побрел по своим делам. Старик поставил канистру на стол. «Где ты была?» Он вертел головой и что-то выискивал глазами. «Кружка ведь была», — посмотрел на сталкера. «Алюминиевая, точно помню». «Ну-ка», — он направился к грифу. «Встань, голубчик». Гриф встал и отступил на шаг. Старик снял с чурбака крышку. Сталкер стоял близко, сразу увидел блеснувшую белым боком кружку. Но также он заметил кое-что еще, что заставило позабыть о кружке. Рукоятка с коричневыми пластиковыми накладками завладела всем его вниманием. «Вот она, голубушка!» Старик выпрямился, держа в руке алюминиевую тару. «Сейчас я тебя угощу, сталкер!» Бормотал старик, не удосужившись водрузить крышку на место. Гриф, в свою очередь, сделал вид, что ничего такого не видел. Подошел к столу и стал ждать, когда старик через край тонкой струйкой осторожно нацедит мутноватой водицы. «Эта вода чистая», — приговаривал старик. «Относительно, конечно, но пить можно. Глубоко из земли идет. Я такие вещи чую». Вода и правда оказалась чистой, вкусной. Две кружки гриф выпил залпом. Федорович был доволен, что угодил гостю. Сталкер все не находил момента, чтобы заговорить о пистолете. А когда старик предложил пройтись, проверить селок, гриф сказал. «Федорович, на самом деле вы, наверное, знаете, что эти дела небезопасны. На нас уже нападали, и не раз. Я рассказывал. Обойма моего ТТ пуста». В подтверждение слов он достал из кармана пистолет, отщелкнул и показал пустой магазин. «Те выстрелы, что вы слышали, были последними. Я не знаю, как вы себя защищаете, но мне намного привычнее защищаться оружием». Гриф замолчал и выжидающе посмотрел на старика. Тот стоял, моргал и, казалось, ждал продолжения. «Может, — снова заговорил сталкер, — у вас найдется что-то огнестрельное?» «А-а-а!» — старик в догадке поднял палец. «Я понял. Тебе нужны боеприпасы для этой штуки». «Ну да». Гриф не совсем то имел в виду, но мысль старика текла в правильном русле. Старик прошел к заветному чурбачку, запустил в него обе руки и стал там копошиться. Внутри звякало и погромыхивало. «Это?» — старик держал в руке полную пистолетную обойму. «Можно глянуть?» — гриф протянул руку. Старик отдал обойму, довольный, что у него оказалось нечто, нужное сталкеру. «Немного не то», — с досадой сказал гриф, постукивая магазином с блестящими патронами по ладони. «Другой калибр. У меня ТТ, 7,62, а это 9-миллиметровый патрон. Таким стреляют из Макарыча». «Да уж, незадача». Старик сник и почесал в затылке. «А знаешь...» — взгляд его оживился. «У меня ведь есть какой-то пистолет. Не уверен, что Макарыч, но, может быть, стоит взглянуть? Я это у Коленьки взял. Ему не надо. Но логично подумать, что раз имеется оружие, то и боеприпасы хранятся к нему. Зачем же к другому?» «Верно. Грифу уже не терпелось завладеть пистолетом». Старик наклонился, порылся в чурбачке и достал оружие. «Это он?» — протянул грифу. «Он самый». Сталкер взял пистолет, посмотрел с одной стороны, с другой, не заметив повреждений, отщелкнул обойму. Она была полной. Сердце в груди радостно застучало. Оттянул затворную раму, заглянул в патронник. Чисто. Разжал пальцы, упруго с приятным уху лязгом рама сдвинулась назад. Оставаясь внешне невозмутимым, гриф вставил обойму на место. «Вы им не пользуетесь? Все патроны на месте?» «Нет», — старик говорил с легкой улыбкой на бескровных губах. «На нас с Коленькой никто не нападает. Если хочешь, можешь забрать». «Ну, спасибо». Гриф старался не смотреть на старика, чтобы тот не увидел блеска в его глазах и не задумался о ценности вещицы, с которой так беспардонно расстался. Сталкер убрал пистолет в карман и спросил. «А у вас, случайно, нет еще патронов? Раз вам ни к чему?» «Кажется, нет». Старик снова наклонился над чурбаком и зашарил. «Нет», — подтвердил он подозрение. «Но есть вот что. Может, пригодится?» Федорович держал в руке аптечку. Что это таковая, сталкер догадался по красному кресту на белой пластмассовой коробке чуть больше ладони и толщиной в 2 пальца. Подобную ему видеть не приходилось. «Мы ее вначале немного попользовали», — говорил старик, передавая аптечку сталкеру. «Уже и не помню, что именно взяли. Кажется, что-то от радиации или восстанавливающее». «Ай!» — старик махнул рукой. «Ничего не помогло. Она там двойная. С другой стороны тоже отделение». «А что случилось?» — спрашивал гриф, убирая аптечку во внутренний карман куртки. С ее содержимым он рассчитывал ознакомиться позже. «Потом», — старик ставил крышку на опустевший чурбак, — «селок надо идти смотреть. Не ровен час слопают нашу добычу». Гриф едва поспевал за стариком, который ногами съедал расстояние. Сталкер озирался, держал руку в кармане, наставший теплой от его ладони пистолетной рукоятки. Кругом было тихо и неподвижно. Лишь единожды сталкер заметил живое существо. Кровосос был неимоверно худ, отчетливо выпирали ребра, ключицы. Тело обтягивало бледно-розовая сухая кожа, вся в серых пятнах, словно высохшая грязь. Тонкие щупальца свисали со скуластой пасти макаронинами. Мутант стоял неподвижно, лапой с поломанными когтями держался за ветку и провожал их маленькими, похожими на нарывы глазами, желтыми с черными точками зрачков. Кровосос смотрел не моргая, и в какой-то момент его нижняя челюсть задергалась, словно ее свело судорогой. С минуту мутант нервировал сталкера своим пристальным вниманием, затем развернулся и растаял в чаще, перемешавшись костлявым телом с ветками и сухими палками. Старик даже не посмотрел в его сторону. Под ржавой железной коробкой что-то билось и пыталось вырваться. «Попался, голубчик», — добродушно сказал Федорович. «Кажется, не маленький». Старик обернулся к Грифу. «Куцики корой и всякой зеленью питаются. Заражения радиационного не избежали, впрочем, как и все в зоне. Но если учитывать, что эти места не особо присыпало, то и твари здесь более-менее». Старик сделал рукой колебательное движение. Затем встал на колени рядом с железной коробкой, положил на нее правую ладонь и низко наклонился. Гриф не видел, что тот делал, но удары в железной стенке прекратились. Спустя несколько секунд старик выпрямился, приподнял ловушку и вытащил из-под нее куцика. Бесшерстный, с длинными, длиннее тощего тела ногами, с маленькими передними лапками, пучеглазый, с сухой шелудивой кожей, с несколькими углублениями в маленьком черепе вместо ушей, с костяным гребнем по позвоночнику, он висел, подвешенный за холку, на руке старика, словно тряпка. «Сам разделаешь?» — Федорович посмотрел на сталкера. Гриф кивнул. «Ты уж давай, голубчик!» А то я не привыкший к таким делам. Всего раза два. На вкус они вроде ничего, напоминают мидий. С солью, конечно, вкуснее, но...» Старик передал охотничий трофей сталкеру. Орудуя ножом, Гриф быстро разделал тушку и насадил на ветку. В поисках жарки им пришлось вернуться к хате, забирая вправо градусов на 30. Прежде чем приступить к готовке, Гриф выкурил подряд две сигареты. Прикрыв веки, он медленно выдыхал дым, ощущая легкое головокружение и слабость в ногах. Прочувствовав момент, старик стоял чуть поодаль, молчал и наблюдал за сталкером. Гриф сам нарушил торжественность минуты. «Федорович, скажите», — спрашивал он между затяжками, — «как тут очутились? Почему к людям не идете?» «Ай!» — старик махнул рукой, и лицо его помрачнело. «Если хочешь услышать, я тебе расскажу, но не сейчас». Сейчас твои мысли только вокруг одного и вертятся. Накуришься, наполнишь желудок, вернемся в хату, там и потолкуем. Между ними повисло молчание и табачный дым. «Тихо-то как у вас здесь», — сказал Гриф, прислушиваясь к неестественной, тревожной, аномальной тишине. «Ни мутант не завизжит, ни выстрел не грохотнет, ни ворона не каркнет». Старик не отвечал. Невидящим, немигающим взглядом он смотрел на колыхание раскаленного воздуха над жаркой. «А зомби этот где? Как он вас понимает?» — снова заговорил Гриф, взбалтывая тишину, от которой ему становилось жутковато. «Коленька не зомби», — сказал старик и сморгнул. «У него некоторые повреждения мозга, но он все понимает». «Ага, как собака», — сказал Гриф и осклабился. Ответа он не услышал, только раздалось негромкое потрескивание, как от электры. Сталкер резко обернулся. Никакой электры, разумеется, сзади не было, а был старик. Он стоял неподвижно и тяжелым взглядом буравил сталкера. «Вы это чего?» — на полном серьезе поинтересовался Гриф. «Вы, милейший», — говорил старик сухо, — «будьте ласковы, не говорите, чего не знаете». «Ладно», — поспешил Гриф заверить старика в своей понятливости. Щелчком отбросил окурок в жарку. Аномалия не преминула среагировать, вспыхнула, испепеляя его прежде, чем он коснулся земли. Куцик быстро подошел на медленном жару в непосредственной близости от аномалии. Подкрепившись, Гриф достал сигарету, но, подумав, убрал обратно в пачку. В хату вернулись, когда солнце невзрачным пятном уже клонилось к корявым кронам. Гриф подошел к Алексею. Развернул к себе лицом, сунул под нос жареную лапку. «Давай, Ява, откуси! Вкусно получилось!» Некоторое время с надеждой ждал. Затем зло поджал губы, сказал: «Как хочешь, болван, мое дело предложить». «Я называл его лариангом от вида приматов семейства долгопятов, но твое название мне нравится больше», — сказал старик, устраиваясь на чурбаке. «Это существо уникально, не встречается ни в каких других областях зоны. Лупырь поражает не пси-ударом, а каким-то иным излучением. Оно у него такой силы, что у жертвы разом перегорают все предохранители. Его воздействие распространяется, как мне кажется, на подкорку и ниже лежащие отделы центральной нервной системы. При этом угнетение ЦНС не достигает предельной стадии. Могу предположить, что мозг остается невредимым. В пользу этого свидетельствует наличие у твоего друга рефлексов. Зрачки его увеличены. Опять же, только могу догадываться, он реагирует и на боль». Старик встал, подошел к Алексею, приподнял его лицо за подбородок, внимательно посмотрел в глаза. Затем задвигал головой, что-то выискивая по стенам. Протянул иссушенную руку, отломал от ветки сучок. Уколол им в верхнюю губу парня. Некоторое время наблюдал реакцию, потом сел на место. «За безусловные рефлексы отвечают простейшие нейронные сети, которые замыкают чувствительные нейроны и двигательные», — заговорил Федорович, переплетя руки на груди. «Эти замыкания по большей части находятся в спинном мозгу, но могут подниматься и выше и затрагивать структуры головного мозга. Паренек определенно чувствует боль. Укол вызывает возбуждение симпатической иннервации зрачков, то есть они расширяются». От этих слов Гриф испытал смятение, в меньшей мере угрызение. На ушах и лице почувствовал тепло, словно приблизился к печке. «Неужели я краснею?» — подумал сталкер и поймал на себе пытливый взгляд склеротичных глаз. «Ерунда!» — с полуусмешкой, кривя рот, сказал Гриф, поднялся с чурбака и подошел к Алексею. Ему сейчас совсем не хотелось заглядывать уже как бы и не совсем в стеклянные глаза, но ему надо было перекрыть канал, через который старик вытягивал из него неудобные, колючие воспоминания, от которых Гриф испытывал, вот бы не подумал, стыд. Сталкер наклонился, мельком взглянул в худое и исцарапанное лицо. «Ни черта он не чувствует. Он ходячий мертвяк. Может, что и осталось в нем от разумного. Так самая малость, чтобы шевелить ногами и держать равновесие. Он даже есть, пить не может. Он не спит». Гриф повернулся к старику. Уши уже не горели, а взгляд снова огрубел и зацементировался. «Я не оспариваю его вменяемость», — Федорович развел руками. «Но могу сказать определенно, он не зомби. С ними я имел дело в лабораториях центра. Твой друг...» «Он мне не друг», — прервал старика Гриф. «Я с ним познакомился пару дней назад. Я уже рассказывал». «Да, да», — согласился старик. «Ява, он не зомби. Радар повреждает мозг необратимо. У него же только заблокированы коммуникационные потоки». Старик кивнул на Алексея. «Твой попутчик как бы в коме, но при этом может совершать неосознанные механические движения. И...» «Почему лупырь сразу не съедает жертву?» Гриф бесцеремонно и даже грубо повернул оглобли в другую сторону. «У него маленький кишечник». Федорович не возражал против смены курса. «Он ест маленькими порциями и не употребляет порченного мяса. Поэтому отводит жертву на своих, так сказать, двоих в укромное место и там постепенно ее обгладывает. Может водить за собой, если решит сменить логово по какой-либо причине. Жертва не умирает от болевого шока, не сопротивляется. Более того, слюна мутанта содержит элементы, влияющие на сворачиваемость крови, и жертва не истекает. Как правило, в первую очередь он поедает нежизненно важные органы, чтобы мясо оставалось дольше свежим и могло само себя транспортировать. Эти места бедны живностью. Хищники дорожат добычей. Многие дни они могут бродить по окрестностям, не находя еды. Мне приходилось наблюдать, как один лупырь вел другого, и у обреченного не было верхних лап». «Вы много о них знаете? Давно здесь? И расскажите, вы обещали, как вообще здесь оказались?» «Приехали на том исследовательском атомном танке, который ты видел в поле», — начал старик без предисловий. «В рамках программы по обследованию новых территорий я в группе 4 исследователей и сержанта службы безопасности был направлен в 38-й сектор. Нашей задачей...» Гриф не особо вникал в техническую часть рассказа и не перебивал старика. изредка поворачивался к Алексею и задерживал на нем задумчивый взгляд. Но когда биохимик заговорил о катастрофе, он весь сосредоточился и уже не пропускал ни единого слова. «Мы выкатились из леса. Командир группы Ларин и его помощник Бычков находились в рубке, Янченко, Игорек и Кирилл в пассажирских зонах. Я же, после того, как вывихнул голеностоп, лежал в колбе в медицинском боксе под присмотром Коленьки по совместительству оператора медицинского комбайна. Там, в принципе, ничего сложного нет. Машина сама ставит диагноз и сама лечит. Я дремал, когда танк внезапно встал. Силовая установка сначала завизжала, словно свинья на бойне, а затем рванула. Функциональные зоны разделяются объемными армированными окнами, перегородками, так что весь транспорт просматривается насквозь. Я поднялся на локти и через колбу видел, как сначала замерцали Ларин с Бычковым, потом Тычинин и последним Игорек. Они начали кричать и пытаться выбраться из танка. Я смотрел на них, как завороженный, и не мог понять, что происходит. Я был в шоке и таращился на них во все глаза. Не заметил, как Коленька открыл купол и кричит мне, чтобы выбирался из танка. Он схватил меня и поволок через задний люк. Я видел в окно, как от Ларина остались только ноги, и он продолжал распадаться, как Игорек махал руками, и при каждом взмахе от его рук отделяются частицы, парят некоторое время в воздухе и исчезают, словно он был слеплен из пепла. Я видел, как замерцали мои ноги, и это мерцание поднималось все выше. У меня вдруг жутко заболела голова. Коленька что-то постоянно кричал, но я его не понимал. Старик замолчал, склонился над переплетенными на столе пальцами и замер. Гриф не решался тревожить погребальную тишину, которая наполнила комнату. За стенами жилища послышался треск ветки, потом еще, едва уловимое для уха бормотание, внесло определенность. Коленька ходил вокруг хаты, отчего Грифу стало почему-то спокойнее. «Потом он меня отволок подальше», — неожиданно начал старик со вздохом, — «и кинулся обратно к танку. Я думаю, он хотел вытащить еще кого-нибудь. Но на полпути он упал, схватился за голову, несколько секунд корчился, а потом, где на четвереньках, где бегом, бросился обратно. Упал в канаву и замер. Я подумал, что он умер. Моя вывихнутая нога еще не зажила, и я не мог просто встать и подойти. Хотел подползти, но на меня навалилась такая слабость, что не было сил руку поднять. Я лежал на земле часа два. В какой-то момент заметил, что мерцаю. Так, не сильно. Поднял руки и увидел, что до локтя они дергаются, разъезжаются, потом восстанавливаются и дрожат. Один раз мне показалось, что я вижу себя со стороны. Стою неподалеку и вижу себя на земле с поднятыми руками. К нам подходила стая слепых псов. Боязливо, не приближаясь, они нюхали воздух, повертелись и убежали в лес. Я потом лежал, смотрел на наш исследовательский танк и молил Господа Бога, чтобы хоть кто-то еще выжил. Танк стоял как новенький. Это был всего четвертый его выезд. На катках по ободу еще даже белая краска не стерлась. Заметных повреждений я не видел. Силовая установка находится в носовой части, ближе к днищу. Взрыв не повредил бронированной обшивки. Кажется, я заснул. Разбудила меня острая боль в правом бедре. Я открыл глаза и увидел своего спасителя. Коленька стоял рядом на коленях. У него под носом и на подбородке кровь засохла. Он, голубчик, колол мне шприц-тюбик. Руки его, перепачканные в крови и в земле, дрожали, словно от озноба. Потом он себе сделал инъекцию. Мы не разговаривали. Не то чтобы сил не было, просто я боялся говорить о случившемся. Стало темнеть. Коленька помог мне встать, и мы пошли к лесу. Там заночевали. Федорович выпрямился на чурбаке, посмотрел в окно. Сумерки сгущались, в комнате становилось темно. Старик повернулся, поднял с пола невзрачную ржавую коробку, поставил на стол и открыл. Из железного квадрата полился мягкий голубоватый свет. Гриф сразу определил, что за артефакт скрывают жестяные стенки. Сталкеры называют его душой. Старик между тем наклонил коробку, из нее выкатился яркий голубой шар, источающий тот самый магический свет. Шар докатился до середины стола, остановился. Он не касался деревянной поверхности, парил над ней в нескольких сантиметрах. Лица от сияния стали бледными, а впадины и морщины усугубились тенями. «Потом», — вновь заговорил Федорыч, — «мы с Коленькой нашли место для жилища и принялись устраиваться. Что с нами произошло нечто непонятное и глобальное, стало ясно на следующий день. Коленька не смог заговорить. Сдается мне, он там, на поле, уже не мог, а к вечеру и вовсе остановился с охапкой веток. Так и стоял, смотрел в одну точку, пока я не разжал ему руки. Нога странным образом у меня зажила, но в целом чувствовал себя все хуже, испытывал потребность вернуться к атомному танку». Старик мельком взглянул на внемлющего сталкера, словно хотел оценить его реакцию на услышанное. «Эта мысль стала навязчивой и невыносимой. Я поднялся среди ночи и пошел на поле. Жутко боялся и, тем не менее, шел. От страха и непонимания своего состояния я дрожал, как осиновый лист. На полпути мне стало дурно, разболелась голова, со лба каплями тек пот. Я начал мерцать. Не помню, как очутился на месте. Я не подходил вплотную к танку. Метров за 20, словно пересек невидимую границу, меня вдруг затрясло. Я ощутил электрические разряды, пронизывающие все мое тело, от пяток и до макушки. В страхе я отступил. Все прекратилось. И чувствовал я себя уже значительно лучше. С того момента периодически хожу к танку, так сказать, подзаряжаюсь от атомной аномалии. Да, я назвал аномалию именно атомной. Думаю, она возникла вследствие реакции гравий-концентрата с ядерным элементом реактора. Эта аномалия питает меня, но и безбожно старит. Процесс дряхления вначале развивался стремительно. За 2 недели я постарел лет на 20. Затем замедлился и, кажется, прекратился вовсе. В последние месяцы я не замечаю в себе изменений. Вот. Старик тяжко вздохнул и продолжил. К своим походам приобщил Коленьку. В кармашке на его жилете уложил обелиск. Заметив немой вопрос в глазах слушателя, Федорыч решил уточнить. В 3-е посещение танка я заметил недалеко от двери, через которую пытался выбраться Гриша, невзрачный камень глубокого черного цвета, блестящий, очень похожий на уголь. Еще один можно увидеть в открытую дверь рубки. Там, на месте, где сидел Бычков, лежит такой же обелиск. Думаю, ты понимаешь, почему я так назвал артефакт? Федорович внимательно посмотрел в глаза Грифу. Сталкер кивнул. С помощью велосипедного насоса и длинного провода из городка связистов... Старик мотнул головой куда-то вправо. Я достал артефакт. Выбил все спицы, привязал к проводу и потом несколько дней метал свое железное лассо, пока, наконец, чертов обелиск не оказался внутри кольца. Старик поднял руку над головой и сделал кистью несколько круговых движений, изображая ковбоя. Он замолчал на некоторое время, затем продолжил. Обелиск хранит энергию аномалии, но недолговременно. Приходилось приносить его к танку и там заряжать вместе с собой. Таскать целым его было неудобно и тяжело. Я расколол его на множество мелких частей и рассовал по кармашкам на разгрузке Коленьки. Теперь в определенное время мы с Коленькой вместе заходим в круг и заряжаемся. Он, голубчик, мой запасной аккумулятор, если хочешь. Но, — старик тяжело вздохнул, — хотя и приспособил его под батарейку, он больше человек, чем я. Федорович замолчал и посмотрел на Грифа, ища в его глазах понимание. «Ты не можешь далеко отходить от танка», — после недолгого молчания сказал Гриф. «Именно так. Я привязан к нему, как кобель на поводке. Я стал его частью. Частью той аномалии, которая пожрала моих коллег, друзей, которая сделала Коленьку идиотом, меня, стариком. Нам не надо ни пищи, ни воды. Мы не болеем. От нас разбегаются мутанты, а аномалии за версту чуем. Поэтому ты, сталкер, скоро уйдешь. Я скажу, куда. Но пока есть время, мы потратим его с толком. Прежде чем задать свои вопросы, ответь мне, как собираешься поступить с ним». Старик качнул головой в сторону Алексея. Гриф посмотрел на парня. С минуту рассматривал его внимательно, думал, а потом сказал. «Что, если я его у тебя оставлю? А что, приспособишь под вторую батарейку? С твоим Коленькой бродить будет. Веселее все же вдвоем. Может, чему выдрессировать получится?» Старик слушал сталкера и качал головой. «Пойми», — говорил Гриф, подавшись вперед и переходя на доверительный тон. «Я не могу с ним цацкаться и таскать за собой. У меня дело важное осталось. От меня зависит жизнь другого человека». «А это что? Не человек?» Старик с укором и как-то холодно посмотрел на Грифа. «Цель твоя, сталкер, благородная. Только каким путем ты к ней идешь? Ангел ты ржавый». «Какой есть», — сказал Гриф. «Только там живой человек. А от этого», — сталкер кивнул на Алексея, — «мясо одно осталось». «Короче, мне надо отдать деньги Гейгеру не позднее конца следующей недели. Вот так надо!» — сталкер схватил себя за горло. «А их еще надо достать где-то». Гриф замолчал и подумал. «Зачем это все я ему говорю? Получил бы, что надо. А я его где-нибудь по дороге бы бросил или на непроходке слил?» Расчувствовался тряпка. «Да плевать мне на них, на всех!» «Дурак! Теперь придется старого пердуна убеждать, что я переменил свое решение, осознал, и теперь мы с Явой не разлей вода». «Думаю», — заговорил Федорович после длинной паузы, — «вот как нам надо поступить. Я скажу тебе, где находится редчайший и дорогой артефакт под названием «катушка». Полтора года назад его принес нашим китайским коллегам на Восток сталкер по фамилии Катухов. В честь него и был назван артефакт, как нетрудно догадаться. Коллеги дистанционно сканировали ПДА сталкера и обнаружили трек с уникальной меткой. О дальнейшей судьбе сталкера мне неизвестно. Знаю, что китайцы трижды ходили за артефактом. Одна экспедиция вернулась ни с чем, вторая — с катушкой, а третья пропала. Было выдвинуто предположение о цикличности явления или особых условиях зарождения. Вся информация о свойствах катушки засекречена. Известно одно — она восстанавливает поврежденный мозг. Эксперименты проводились на зомбированных человеческих особях и вроде бы как на сталкерах с тяжелыми патологиями вследствие пси-удара. Вот, пожалуй, все. «Вы откуда это знаете?» — спросил Гриф. «Об этом знаю не я один. Была утечка в сеть. Канал быстро закрыли и все подчистили, но были такие, кто сориентировался и сообразил, что к чему. Только вот где искать катушку, знают единицы. И как ее активировать, тоже немногие. Эта информация в свободный доступ не выкладывалась». «И как же?» Старик ничего не ответил, а вместо этого сказал. «Этот артефакт нужен нам всем. Мне, чтобы Коленьку привести в порядок. Яве по той же причине. А тебе, чтобы получить за него деньги. Большие деньги, сталкер. Таких денег ты в жизни не видел». Старик долго в упор смотрел на Грифа, словно вывернул карманы и давал удостовериться, что ничего не скрывает. Глядя в его глаза, у Грифа складывалось впечатление, что тот знает, о чем говорит. «Я не могу идти с тобой», — продолжил Федорович. «Но я могу рассказать, как добраться до артефакта». «Как же?» Гриф наклонился к старику, немного повернулся правым ухом, готовый слушать внимательнейшим образом. Федорович выпрямился, посмотрел в окно. «Совсем стемнело», — тихо сказал он. «Скоро вам уходить надо». Поправил себя на чурбачке и заговорил снова. «Я куплю у тебя его, точнее, обменяю на несколько редких артефактов. Это будет равноценный обмен, даже больше. Сейчас у меня их нет, но с помощью Коленьки я насобираю дня за 4. Столько же времени тебе понадобится, чтобы взять катушку и вернуться к кресту Брома». Услышав знакомое название, Гриф встрепенулся. «Брома? Далеко отсюда?» «Примерно на середине маршрута. Я там тебя буду ждать с 12 до 16 часов. Больше мне в такой дали от танка не выдержать, даже с Коленькой. Постарайся прийти раньше. Сейчас я дам тебе мамины бусы. Как только доберетесь до артефакта, посади, а лучше положи Яву рядом. Бусы вложи ему в руку и просто опусти на катушку. Обязательно надо, чтобы они соприкасались. В момент касания проследи, чтобы твоя рука не контактировала ни с одним из артефактов. По идее, перемены должны произойти сразу. Потом возвращайтесь к кресту. Там совершим обмен и вольному воля. — А разряжать ее не надо? — с подозрением поинтересовался Гриф. — Не надо. Можешь смело брать руками и нести в кармане. Она не радиоактивна и никоим образом не опасна. — Как она выглядит? — Не знаю. Могу сказать одно. Не как прочие артефакты. — Не густо, конечно, но хоть что-то. В общем, по рукам, — согласился Гриф и протянул открытую ладонь для закрепления сделки. «Этого делать не обязательно. Да и небезопасно», — сказал старик, взглянув на протянутую руку. «Ты не спросил, зачем тебе тащить с собой Яву, а не оставить здесь, дожидаться, пока ты не добудешь катушку?» «И зачем?» — Гриф напрягся. «Во-первых, его состояние с каждым днем ухудшается, и скоро может случиться точка невозврата. А во-вторых... Что-то мне подсказывает, он тебе очень пригодится. — Как это невозврата? — хмыкнул Гриф. — А Коленька? Вы тут, я подозреваю, не первый день? — Коленька другое, — терпеливо разъяснял старик. — Он никогда не станет прежним. Я только надеюсь, что он станет понимать лучше меня, себя и окружающий мир. — А-а-а! — понимающе протянул Гриф. Фёдорович не заметил сарказма, а может, и заметил, только заострять внимание не стал. «Лошара», — думал про себя Гриф, — «не надо было говорить ему про бусы, этим бы и держал. А теперь я знаю, мне и решать, кому катуху нести». «Я всё сказал», — старик неторопливо потёр ладонь о ладонь, словно умывал их. «Теперь задавай свои вопросы, если есть. Но быстро, времени мало. Мне ещё объяснять, куда идти». «Хорошо». Я уже понял, что мы где-то недалеко от креста Брома, в полутора или паре дней хода. Просто сориентируй, вправо от него или влево, и как далеко? На северо-запад, если смотреть на скотомогильник со стороны фермы. А в глубину приблизительно 20 км. «Ага», — кивнул Гриф. «Ясно. Теперь о маршруте». «Я расскажу немного. Назову основные ориентиры. Постарайся запомнить». «Мне негде тебя зарисовать». «У меня есть». Гриф решительно подошел к Алексею, подвел его к столу и расстегнул куртку. «Недурно накропал», — проговорил старик, рассматривая карту. Гриф взял худую руку Алексея, задрав рукав, и по-деловому осматривал израненное предплечье. Затем достал нож и стал приноравливаться сделать надрез. «Он и так много крови потерял», — сказал старик с осуждением, глядя на Грифа. «В отличие от тебя, он не ел и не пил». «А вам еще идти?» Несколько мгновений они, не моргая, напряженно смотрели друг на друга. Затем Гриф качнул головой. «Мол, ладно, старик, твоя взяла». А сам подумал, чего ради тугриков я только не делал. Гриф нервно дернул ножом, отпустил тощую, покрытую шрамами руку и задрал рукав, оголяя свое предплечье. «И не ты!» Федорович развернулся к двери и громко крикнул. «Коленька! Голубчик! Зайди, пожалуйста!» Следующие полчаса Фёдорович корявым пальцем со вздувшимися от артрита суставами указывал, где надо поставить значок. Гриф макал острия в крышку от канистры в тёмно-бордовые чернила и сам решал, какой формы будет ориентир, и если надо, делал краткие надписи в виде КБ, МБ, НП и так далее. «Кажется, всё», — сказал Фёдорович, когда Гриф дорисовал главный знак в виде катушки для ниток. Старик критическим взглядом окинул карту целиком. «Как-то так». «Весьма». Отстранившись, Гриф тоже оценивал дело рук своих. «Плохо, что за крестом жидко». «Я дальше креста не ходил. Про поселок, железную дорогу и целлюлозный комбинат знаю приблизительно. Мельком кое-что видел, и память уже не та», — старик махнул рукой. Главное — пожарную часть найти. — Ладно, — отстраненно сказал Гриф. — А где чеховская база? Я так понял, в радиусе твоей досягаемости? Они ничем мне помочь не могут? — Нет, — старик ответил быстро, нахмурился, словно говорили об очевидном зле. — К ним не надо. И далеко они, и вообще в другую сторону. Уже темно. Пора выходить вам. Федорович засуетился, встал. — Я доведу вас до камней. Там заночуете. Ближе к рассвету по низинам и лощинам туман поползет. — Я просекаю. Гриф прищурил глаз и посмотрел на старика. — От него тут вся хрень. Полудохлые мутанты, чахлый лес, тишина и прочая мутата. — Да уж, он тут делает погоду. — Вот что, чуть не забыл. Завтра, вероятно, выброс будет. — Ага, у меня к выбросу под ребрами давить начинает. Проверено. Пройдете бывшее колхозное поле, механизаторскую базу увидите. Ты там квадратик черканул. Старик пошевелил пальцем в сторону Алексея. Переждите выброс в котельной. Здание капитальное, хотя и порушено, но местечко можно найти. На крайний случай в печах переждите.